Дмитрий Ломаков. Владелец музея Ломакова. Частный музей старинных автомобилей и мотоциклов. Авто требует жертв. Дмитрий Ломаков, директор одноименного музея старинных автомобилей и мотоциклов, безусловно, удивительный человек. По нынешним временам просто нереальный, почти мифический, самостоятельно взваливший на себя ношу, предварительно эту ношу придумав и реализовав. Первый в России частный музей – серьезное и громоздкое предприятие. Чтобы обеспечить функционирование этого предприятия, Ломаков тратит, как я понял, все свое время. Не свободное, а вообще все. С точки зрения извлечения прибыли, это дело неблагодарное заведомо, по определению и по закону. Но детище семьи Ломаковых требует настоящего бюджета, живого, серьезного. Музей сам зарабатывает деньги на себя, на продаже билетов, плюс предоставляет ряд сервисов, пополняющих бюджет. И, разумеется, привлекает спонсоров, инвесторов и так далее. Точнее, старается привлекать. Как бы то ни было, Ломаковка живет, принимает посетителей, радует знатоков и детей с 99-го года.